Глава 3. Нужна ли вам система продаж? Возможно, в вашей компании уже создан и работает отдел корпоративных продаж, или у вас пока нет такого отдела. В обоих случаях возникает закономерный вопрос: нужно ли вам строить ту профессиональную систему продаж, о которой мы говорим? Если отдел продаж у вас уже есть, можно ли существенно улучшить его работу? Если нет, зачем ломать то, что уже работает и приносит деньги? От добра добра не ищут. Если же такого отдела у вас нет, и многие ваши клиенты, организации и предприятия, возможны три варианта. Вариант первый. У вас нет отдела продаж, потому что пока вы даже не задумывались о необходимости его создания. В этом случае вы можете узнать из этой книги, как и что делать, и принять решение. Вариант второй. Вы думали о создании отдела продаж, но пока не готовы это сделать. Возможно, вы не чувствуете в себе необходимых сил и квалификации. Или не доверяете профессионализму сотрудников, которых могли бы набрать в такой отдел. И опасаетесь, что они не сделают продаж и испортят репутацию вашей компании. Наконец, вы могли привыкнуть к тому, что сами ведете всех своих клиентов. И считаете, что зарабатываете и так уже достаточно. И третий вариант. Наконец, вы могли попробовать создать такой отдел и потерпели неудачу. Возможно, даже несколько раз подряд. И поэтому махнули рукой на дальнейшие попытки. Во всех этих случаях главный вопрос один. Зачем напрягаться и что-то менять, если можно оставить все как есть? Правда в том, что не всегда нужно менять уже сложившуюся ситуацию. Зачем разрушать то, что уже работает и приносит деньги? Именно поэтому мы подчеркиваем, что при выстраивании системы продаж существующие механизмы работы с клиентами не ломаются. Да, мы стремимся практически к революционным результатам, но устраивать революцию в живом и работающем бизнесе бессмысленно, рискованно, вредно и просто глупо. В этом и состоит основной принцип нашей работы – достичь выдающихся результатов последовательными, продуманными, аккуратными, чисто эволюционными воздействиями. Не нужно разрушать имеющийся у вас отдел продаж. Нужно тщательно проанализировать его работу, после чего аккуратно внедрить недостающие компоненты. Достроить, усовершенствовать и развить его деятельность. И, добавив все необходимое, выстроить на его основе профессиональную систему продаж. По тем же причинам не надо разгонять или увольнять имеющихся сотрудников отдела продаж. Вас не устраивает, как они работают? По моему опыту, сотрудники первых моих отделов продаж плохо работали не потому, что все как один были негодными профессионалами, а потому что руководство компании, включая и меня, не выстроило ту систему продаж, в которой они могли бы работать эффективно. Еще раз, причина слабой работы – не некомпетентность и лень сотрудников. Истинной причиной была управленческая слабость, неопытность и некомпетентность руководства компании, включая и меня. Так что сначала обеспечьте своим менеджерам по продажам необходимые условия для работы, постройте профессиональную систему продаж. А потом может оказаться, что вчерашние бездельники, слабаки и лодыри работают так, что вы на них и не нарадуетесь. В любом случае, основной вопрос, нужно ли что-то менять, можно переформулировать. Стоит ли что-то менять? Здесь возникает ряд вопросов. Насколько вы можете увеличить доходы вашей компании, если с завтрашнего дня начнете строить систему продаж? И будете инвестировать в это свои усилия, нервы, время и деньги? И насколько серьезны те дыры, которые уже сейчас есть в вашей работе с клиентами? Может быть, для вас построение профессиональной системы продаж – вопрос не столько дополнительных доходов, сколько безопасности вашего бизнеса? Может быть, если вы срочно не усовершенствуете вашу работу с клиентами, ваше дело скоро погибнет в конкурентной борьбе? Или будет медленно и постепенно превращаться в болото и умирать? И все будут видеть, что происходит, но никто не сможет изменить ситуацию. И в конце концов дойдет до того, что у вас будет страшная ломка каждый раз, когда вам надо будет идти на работу. Что в результате все равно приведет к гибели бизнеса. Таким образом, решение о построении отдела продаж необходимо принимать из двух соображений. Во-первых, следует определить, насколько могут быть увеличены доходы вашего бизнеса, если вы построите профессиональную систему продаж. И во-вторых, нужно выяснить, насколько неэффективны уже сейчас организации отдела продаж и работа с клиентами. Насколько велики риски потерять клиентов, утратить положение на рынке, превратить бизнес в болото или его загубить? И насколько велика потребность в построении профессиональной системы продаж, чтобы защитить ваше дело от всех этих рисков? Вы могли бы получить качественный ответ на эти вопросы, если бы договорились о встрече с одним из ведущих экспертов Capital Consulting для начального аудита вашей системы продаж. Каждый из наших ведущих экспертов имеет опыт построения многих систем продаж и может сравнить ваш бизнес с десятками и сотнями других в различных регионах России. Именно такой эксперт может дать вам наиболее квалифицированные заключения. Но вам наверняка хотелось бы внести ясность в ситуацию уже сейчас. Конечно, настолько, насколько это вообще возможно без личного анализа ситуации опытным экспертом. Именно на этот случай мы разработали специальную анкету. Она поможет вам. Во-первых, определитесь, на какое увеличение доходов вы можете рассчитывать, если построите профессиональную систему продаж. Во-вторых, проясните многие слабые места той системы продаж, которая на данный момент имеется в вашем бизнесе. Это те слабые места, которые снижают эффективность и интенсивность работы с клиентами, которые приводят к потерям клиентов, недополучению прибыли, уходу сотрудников, нанесению ущерба бизнесу в целом. После каждого вопроса анкеты, с которыми знакомиться нужно очень внимательно, приведены подробные рекомендации, как на них отвечать. В заполнении есть немало хитростей и тонкостей. По ходу вы сможете лучше понять, как строится система продаж. Уточните, какие моменты при организации работы отдела продаж приносят пользу, какие вредны для ваших продаж и вашего бизнеса. После анкеты дана развернутая трактовка результатов. Также с анкетой вы можете ознакомиться, открыв файл «Анкета, нужна ли вам система продаж и можно ли с ее помощью увеличить доход», который находится на компакт-диске в папке «Doc».